пытался вытереть клинок о штаны, но тут его стошнило. Слабость ужасная. С трудом поднялся, шагнул раз, другой. Кого-то он здесь искал. Скорее прочь от этих мертвецов! Конец меча царапал пыль. «Пес!» — прохрипел он. «Может быть, он искал пса?» Крик вызвал новый приступ тошноты, и тут силы его иссякли. Череп раскалывался изнутри, и он поднял голове ладонь, чтобы унять боль. Не помогло. Накатила тьма, он споткнулся и упал. Меч упал рядом, подняв облачко пепла. Книга третья. Андер вернулся. Два темных пятна в истории войн нефилимов по сей день смущают историков. Первое касается Урука. Как ему удалось выжить? Раненый в голову таким серьезным противником, как командующий войском нефилимов, он длительное время валялся без сознания на поле боя. Рядом шныряли хищники, с неба немилосердно припекало солнце. Вокруг громоздились горы трупов, его спасение не без оснований считали своего рода чудом. Жрецы и верующие разных конфессий объясняли этот факт вмешательством богов. Чьих богов? Этот вопрос оживленно обсуждался. Жрецы Калы, например, сообщали, что их богиня собственной персоной охраняла распростертого на поле героя. Последователи Мардука уверяли, что дракон их бога обвил Урука кольцами своего хвоста, защитив от всяческих напастей. В храме Малоха рассказывали о небесном огне, окружившем его бесчувственное тело. Истина не менее удивительна. Урука охранял его четвероногий соратник. И ночью, и жарким днем, долгие часы, без воды и пищи, без спасительной тени, пес, рискуя жизнью, отпугивал птиц-падальщиков и отгонял шакалов. С уверенностью можно сказать, что лишь отвага и самоотверженность собаки спасли Урука от неминуемой гибели, и, учитывая роль Урука в событиях и исходе войны, изменили историю Шинара. Не меньше интерес для историков представляет роль Изина, признанного вождя последователей Каллы, в захвате Андером реальной власти над войсками Канпурама. Он был, без сомнения, самым близким к узурпатору человеком. Именно он принял его в Канпураме, а затем сопровождал в Ур. Споры не затихли по сей день. Действительно. Каким образом смог Андер в столь краткий срок оттеснить от власти законных вождей? Насколько осведомлены были о его планах жрецы Каллы? Разумеется, храм Каллы отрицает свою причастность к замыслам Андера, тоже, можно сказать, и о служителях Мардука, Баал, Малоха. Но даже если Изин оказался лишь невольным сообщником узурпатора, ни у кого не вызывает сомнений его ключевой вклад в успех Андера и роковые последствия этого успеха для народов Шинара. Глава первая. «И не введи нас в искушение». Изин проснулся от судороги в икре. Он попытался пошевелить пальцами, но мышцы не расслаблялись.